«Кто же будет судить?» — спросил Гектор. «Я буду судить!» — крикнул Чик, как бы чувствуя, что раз он съел предназначенное судье, он и должен судить. Он подбежал к свистку Оника, подобрал его и вытер штаны. «А кто будет за тебя играть?» — спросил Бочо своим сиплым голосом, как бы умоляя Чика дать еще потолкать себя. Видно, не натолкался. «Я буду играющий судья!» — крикнул Чик уверенно. Столь лихо съеденная булка и выпитое молоко придавали ему уверенность в себе. Бедный Чик. Он не знал, что нельзя быть судьей и игроком одновременно. Впрочем, об этом не знали и до сих пор не знают многие взрослые люди. Отчего вся мировая история скособочивалась то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, кто кому подсуживал. 8-8! Игра продолжается! Громко закричал Чик и протяжно свистнул в свисток. Чик судил и играл. И сначала все было хорошо. Только, разыгрывая комбинацию, ему приходилось жестами показывать, кому куда бежать и кому он собирается подавать мяч, потому что изо рта у него торчал свисток. Поначалу было странно свистеть самому себе и самому пробивать штрафной или выбрасывать мяч из аута. Несколько раз он... ненарочно, от избытка чувств, свистком останавливал игру. Один раз так остановил игру, когда Гектор прорывался к воротам. Чик хотел крикнуть Беку, чтобы он выбегал навстречу атакующему капитану, а вместо этого свистнул свисток. Игра остановилась. Гектор был в ярости. С криком «Что я сделал не так?» он ринулся на Чика с тем, чтобы подраться с ним. Но Бочо вцепился в своего капитана, чтобы избежать драки. Когда игра останавливалась, Бочо иногда вспоминал, что они с Чиком друзья. Гектор был в такой ярости, что проволок Бочо несколько шагов, истошно крича «Что я сделал не так?» «За попытку драться с судьей — последнее предупреждение», — холодно сказал ему Чик. Но в душе чувствовал смущение. Он неправильно остановил игру. Команда третьей подгорной подняла галдеж. И Чик с трудом оправдался, что свистнул невольно, потому что хотел предупредить Бека. После этого все игроки были расставлены так, как они стояли до свистка. Игра снова началась, но теперь и защита была внимательней, и разъяренный капитан действовал не слишком точно. Атака была отбита, а Гектор, подтягивая гаммаши, злобно из-под лобья взглянул на Чика, показывая, что ему это даром не пройдет. Через некоторое время Чик не дал себя оттолкнуть Бочо, обвел его, прорвался к воротам и долбанул мяч в правый угол. Это был верный гол. Вратарь даже не успел шелохнуться в сторону мяча. Но, к несчастью, Чик в момент удара от избытка чувств опять свистнул свисток. Черт бы его побрал! «Офсайд!» — очнувшись, крикнул вратарь. «Офсайд, офсайд!» — подхватили игроки его команды. Это было чудовищной ложью. Чик вынул свисток изо рта и крикнул «Какой офсайд? Я же сам прорвался, мне никто не подавал!» «А ничего не знаю, офсайд!» — крикнул вратарь. «Ты свистнул, я решил офсайд и потому не взял мяч!» Чик задохнулся от возмущения. «Ты не мог его взять!» — крикнул Чик. «Я свистнул случайно!» Гектор радостно побежал за мячом, принес его... и, поставив на штрафной площадке, приготовился выбивать. «Когда я атакую, и ты свистком останавливаешь игру, это ничего», — ехидно сказал он. «А когда из-за твоего свистка наш вратарь не прыгнул на мяч, ты не виноват». Это была чудовищная несправедливость, но Чик им ничего не мог втолковать. Да, он во время прорыва их капитана ошибочно свистнул. Но там еще бабка надвое сказала, забьет он гол или нет. А тут готовый гол. Ну и что, что свистнул? Ясно же, вратарь даже не шелохнулся, он не мог взять этот мяч. Все-таки после долгих споров решили, что этот мяч будет разыгран. Отстоять розыгрыш мяча было нелегко. Чик расставил всех игроков там, где они стояли до его удара по воротам. Но за это команда Гектора потребовала, чтобы он бил в тот же угол, куда он ударил тогда. Чик до хрипоты доказывал, что это полная глупость, что если вратарь будет ждать мяч именно в этот угол, он, конечно, его возьмет. Но на это противники дружно утверждали, что он сам говорил. Тогда вратарь шелохнуться не успел. Вратарь стоит на том же месте, Чик будет бить с того же расстояния, значит, вратарь и сейчас шелохнуться не успеет. Чтобы продолжить игру, Чик вынужден был пойти на эту гнилую уступку. Чик внимательно осмотрел вратаря и ворота. Он должен был бить с места, как в атаке. Чтобы окончательно затерроризировать вратаря тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик то одну ногу отставлял для удара, то другую. «Старый фраерский номер Чика!» — крикнул Гектор. «Делает вид, что ударит правой, а сам ударит левой!» Чик проглотил обиду и уже вынужден был ударить правой. Чик волновался, что, может, опять сначала ударит, а потом свистнет. Он даже слегка обалдел от всех этих дел и про себя повторял. Сначала свисток, потом удар. Сначала удар, тьфу. Сначала свисток, свисток. Свисток. Удар. Вратарь на этот раз шелохнуться не успел, но, увы, теперь мяч пролетел мимо ворот. Чик слишком круто взял. Но что он мог сделать, если вратарь заранее знал, в какой угол он будет бить? К тому же Гектор своим подлым замечанием заставил его изменить отработанный прием.